Ромашову вдруг показалось, что сияющий майский день сразу потемнел, что на его плечи легла мертвая, чужая тяжесть, похожая на песчаную гору, и что музыка заиграла скучно и глухо. И сам он почувствовал себя маленьким, слабым, некрасивым, с вялыми движениями, с грузными, неловкими, заплетающимися ногами. К нему уже летел карьером полковой адъютант. Лицо Федоровского было красно и перекошено злостью. Нижняя челюсть прыгала. Он задыхался от гнева и от быстрой скачки. Еще издали он начал яростно кричать, захлебываясь и давясь словами. «Подпоручик Ромашов! Командир полка объявляет вам строжайший выговор на 7 дней на гауптвахту, в штаб дивизии, безобразие, скандал, весь полк, мальчишка!» Ромашов не отвечал ему, даже не повернул к нему головы. Что ж, конечно, он имеет право браниться. Вот и солдаты слышали, как адъютант кричал на него. Ну что ж, и пускай слышали. Так мне и надо, и пускай. С острой ненавистью к самому себе подумал Ромашов. Все теперь пропало для меня. Я застрелюсь. Я опозорен навеки. Все, все пропало для меня. Я смешной, я маленький. У меня бледное некрасивое лицо. Какое-то нелепое лицо. Противнее всех лиц на свете. Все пропало. Солдаты идут сзади меня, смотрят мне в спину и смеются. И подталкивают друг друга локтями. А может быть, жалеют меня? Нет, я непременно застрелюсь. Полуроты, отходя довольно далеко от корпусного командира, одна за другой заворачивали левым плечом и возвращались на прежнее место, откуда они начали движение. Тут же их перестраивали в развернутый ротный строй. Пока подходили задние части, людям позволили стоять вольно, а офицеры сошли с своих мест, чтобы размяться и покурить из рукава. Один Ромашов оставался в середине фронта на правом фланге своей полуроты. Концом обнаженной шашки он сосредоточенно ковырял землю у своих ног и, хотя не подымал опущенной головы, но чувствовал, что со всех сторон на него устремлены любопытные, насмешливые и презрительные взгляды. Капитан Слива прошел мимо Ромашова и, не останавливаясь, не глядя на него, точно разговаривая сам с собою, проворчал хрипло, со сдержанной злобой сквозь сжатые зубы. «Сегодня же извольте подать рапорт о переводе в другую роту». Потом подошел Веткин. В его светлых, добрых глазах и в углах опустившихся губ Ромашов прочел то брезгливое и жалостное выражение, с каким люди смотрят на раздавленную поездом собаку. И в то же время сам Ромашов с отвращением почувствовал у себя на лице какую-то бессмысленную, тусклую улыбку. «Пойдем покурим, Юрий Алексеевич», — сказал Веткин. И, чмокнув языком и качнув головой, он прибавил с досадой: «Эх, голубчик!» У Ромашова затрясся подбородок, а в гортани стало горько и тесно. Едва удерживаясь от рыданий, он ответил обрывающимся, задушенным голосом обиженного ребенка: «Нет уж, что уж тут, я не хочу!» Веткин отошел в сторону. «Вот возьму сейчас, подойду и ударю Сливу по щеке», — мелькнула у Ромашова ни с того ни с сего отчаянная мысль. «Или подойду к корпусному и скажу: «Стыдно тебе, старому человеку, играть в солдатики и мучить людей. Отпусти их отдохнуть. Из-за тебя 2 недели били солдат». Но вдруг ему вспомнились его недавние горделивые мечты о стройном красавце-подпоручике, о дамском восторге, об удовольствии в глазах боевого генерала. И ему стало так стыдно, что он мгновенно покраснел не только лицом, но даже грудью и спиной. «Ты смешной, презренный, гадкий человек!» — крикнул он самому себе мысленно. «Знаете же все, что я сегодня застрелюсь!» Смотр кончался.